Промежуток времени между вторым и третьим уроками прошел довольно сносно. Я даже не заметил, как вошел в класс учитель. Впрочем, трудно было и заметить. Он как будто не входил в класс, а просто находился в нем и прежде, сидя где-то в толпе учеников, и теперь только взошел на кафедру, чтобы дети заметили его присутствие. «Тише, тише, дети!» — увещевал учитель школьников. От увещания сделалось немного тише. Ученики, по-видимому, не боялись этого господина. Я стал его рассматривать. Представьте себе бесконечно длинную, невообразимо худую фигуру с лицом, изрытым морщинами, с каким-то беловатым шрамом на лбу, с двумя клочками беловато-желтых волос на ввалившихся щеках. Некоторые говорили, что эти клочки представляют бакенбарды. И точно такого же цвета хохлом над лбом. Прибавьте к этому изображению длинный тонкий нос и рот, почти лишенный зубов, и вы будете иметь почти полный портрет господина Мейера, преподававшего в младших классах математику, исправлявшего должность библиотекаря и заменявшего без всякого зато вознаграждения отсутствующих гувернеров. Еще сидя на скамье, я успел рассмотреть это лицо, и оно поразило меня своей некрасивостью. Оно было не страшно, но до крайности смешно. Такое смешное безобразие можно найти только в немцах. В Германии вы часто встретите бурши, взглянув на которых расхохочется даже самый суровый человек, и невольно вырвется у него восклицание. Ведь создал же Бог этакую потешную штуку. Мейер позвал меня к себе. «Кафариш ты по-немецки, майн юнге, малыш?» – спросил он меня. «Я по-немецки не знаю», – отвечал я, стараясь не смотреть на его лицо. «Ну, Бог даст, выучишься. Арифметик ты изучал? 4 правила простых чисел знаю. Умеешь считать без доск в голова?» «Нет, не умею». «И это выучишься. Все, мой дружок, выучишься, даже и то, чего не знает». Немец гладил меня по голове и ласково рассматривал черты моего лица. Я решился взглянуть на него, и, боже мой, какие чудесные глаза я увидал! Голубые, ясные, какую глубокую любовью светились они из-под нависших желтоватых бровей. Их греющий взгляд ласкал меня так же, как его рука ласкала мои волосы. И мне кажется, я не отошел бы вовек от этого некрасивого, смешного человека, чтобы только чувствовать на себе его взгляд, быть под его защитой. Вскоре я узнал историю жизни господина Мейера и постараюсь теперь же рассказать ее читателю. Отдохнуть мне захотелось. Мейер родился бедняком, воспитывался в Германии и кончил курс наук в одном из тамошних университетов. Первым учеником он нигде не был. Неспособным его считали везде. Товарищи подшучивали над ним, и между тем что-то непреодолимо тянуло к нему всех людей. Это что-то притягивающее проявлялось во всем его существе. Но что это было? Объяснить не было возможности. К нему приходили за советами, просили его быть посредником между повздорившими друзьями, желали слышать его мнение о деятельности разных людей, хотя знали, что он был одним из непрактичнейших существ в мире. 20 лет он сделался учителем математики и женился по любви. Через год после свадьбы у него родился сын, но его рождение стоило жене Мейера жизни. Мейер, почти юноша, остался с грудным младенцем на руках, но не тяготился ничем. Сын рос и учился отлично. Во всех классах он был первым. Настало время последних экзаменов. Мальчик сдал их блистательно и вдруг занемог горячкою. Через неделю его не стало. Мейер чуть не сошел с ума. Мало-помалу он успокоился и в качестве домашнего учителя уехал с семейством одного барина в Россию. Через 3 года он поступил учителем в венскую школу. Он любил всех и все. Ему редко платили благодарностью за любовь и смеялись над ним все. «Смешон, как Мейер» было школьной поговоркой. Но стоило Мейеру сказать, что он хочет оставить школу, и все вдруг начинали его упрашивать остаться. Без Мейера школа была бы неполна. Он вечно рылся в библиотеке, читал все педагогические книги и писал проекты воспитания детей. Проекты выходили крайне гуманны и честны, но совершенно непрактичны. В людях Мейер видел каких-то светлых духов. После падения каждого проекта он приходил в класс необычайно грустным. «Что вы скучны, господин Мейер?» – спрашивали его ученики. «Мой проект о вашем счастье не удался. Я его писал с такая любовь, так хотел вам изучение наук облегчать. И он пал», – отвечал Мейер, и вечером душил пансионеров чтением извлечений из проектов. Ученики так привыкли к этому, что, наконец, прямо спрашивали Мейера, если он был грустен. «Что, господин Мейер, верно, ваш проект пал?» «Пал», – качая в раздумье головою, отвечал старик. «Виноват. Я хотел сказать, старое дитя. Только однажды ученики ошиблись. На их обычный вопрос учитель отвечал. «Нет, я еще не имел честь представлять высокой конференции свой проект. Но моя канарейка улетел». И у Мейера навернулись на глаза слезы. Он страстно любил птиц. В этот раз впервые высказалась вполне любовь учеников к учителю. Они, как один человек, решили единогласно, что надо купить Мейеру новую канарейку, и на другой день у него разом появилось 5 штук канареек. Немало было смеху при виде его радости. Он переходил от одной птички к другой, слушал их пение, разговаривал с ними на разных языках. «А твой, верно, не знает по-немецки. Я с тобой будет по-русски объясняться», — говорил он и, наконец, сказал ученикам. «Сегодня мой самый счастливый день. Сегодня я герой». Это слово вызвало всеобщий смех, и Мейер навсегда получил название героя. Но с этого дня он совсем перестал оскорбляться насмешками и еще более полюбил детей учеников. Часто отстаивал он нас своей грудью. Даже падение его проектов действовало на него менее грустно, чем прежде. «Когда-нибудь мои проекты примут», — говорил он, — «и я буду счастлив». «Героем будете?» — зубоскалили ученики. «Да, героем», — отвечал Мейер. Возвращаюсь к занятиям 3-го часа. Мейер задавал задачи, и ученики должны были решать их в уме, без помощи досок, тетрадей, грифелей и карандашей. Задачи Мейер выдумывал очень интересные. Часто это были целые анекдоты. И вообще он приспособлял их к нашим детским понятиям. Ученики смеялись, каждый спешил поскорее решить задачу, все были оживлены и веселы. Это был не урок, но игра, более полезная, чем все уроки с громкою бранью, оплеухами и выговорами. Я успел в этот урок решить скорее других одну задачу, замаскированную Мейером в большой анекдот, и он назвал меня молодцом, утешив снова тем, что я буду знать даже то, чего он не знает. После звонка большая часть учеников разошлась по домам, пансионеры пошли обедать и после обеда побежали на двор играть. Я съел свой скромный завтрак, состоявший из булки с маслом и сыром, и тоже пошел гулять на школьный двор, где шумели и кричали ученики всех классов,